Глава 24. Погода морочила, и к середине-то ночи зашумел порывистый ветер. Хлестко застучали по жестяным водостокам первые капли дождя. Я припустил бегом, и вдруг слышу сверху крик. «Гроссмейстер, полуночник, остановись! Ты с какого матча дерешь? Аж искры из-под башмаков летят, само небо светится!» Задрал голову. «Ну точно, корабел!» Смолит на балконе, словно на ходовом мостике, раздет по пояс. «Подходи ближе, пеплом голову посыплю», — басит. «Я не еврей, слушай, а тебя, аварийщика-отступника, какой лебедкой затащили обратно в семейный очаг? Выходи-ка вот на агитплощадку и доложись». Агитплощадочка возле них — детская шапочка, водруженная на постаменте. Шапочка, конечно, не из гаруса, рифленой оцинковки, а изнутри, подкладочкой, обшита узенькой-узенькой реечкой. Перед пустой головкой три ряда скамеечек. Здесь каждую третью субботу проводится агитационная работа с населением. Наши акселераты запихтерили на площадку два громоздких садовых дивана с литыми чугунными лапами неведомого зверя, водрузили меж ними раздвижной, отслуживший свое срок некогда лаковый стол и дули здесь вечерами в карты. И сейчас на столе лежала бросовая колода. Поджидая Семена, я дал ей щелчок другой. Картон превратился в байковые тряпочки и ничуть не подался вперед. Какое сцепление! Какая спайка меж этими изношенными дамочками, валетами, королями, тузами, десятками! Сколько же здесь черной, грязной психоэнергии! Да она как масло пропитала их насквозь! «Какой, говоришь, лебедкой затянула меня обратно?» Здороваясь за руку, сказал корабел и устроился рядом. Тут новый шторм фистопляски. Не вернулся я, а пришел по обстоятельствам. Временно. Джонка моя отказалась же от ребенка. Да, представь, оставила в больнице. И на меня поперли со всех сторон. Ты, отец, куда смотришь? Держу марку. Я не отец. С кем нагуляла, с тем пусть и растит. А компромат... До минуты знают, когда я вышел с чемоданом из квартиры. Она же, Джонка, чувствует за собой силу, как командир в боевой обстановке свои подразделения. Все за нее, начиная с исполкомовского инспектора. Хватают за глотку. Под одной крышей жил и не было близости. Вы нас дураками не считаете. Тоже добавляю звук. Жил под одной крышей какое-то время ради дочери, и этой вагонной потаскушки для меня больше нет, и не кричите. Никто не заставит ухаживать за ее суразенком. Один из моих генералов, напуганный в райкоме, прибежал с платочком у лба. Дети голодные, жена сама в трансе и голодная. Сдохнет не сегодня, так завтра. Ты что? Марш в семью! Пусть вздыхает, отвечаю. В таких случаях в народе говорят, ложки дешевле станут. Трется платком генеральское лицо и кричит, как новобранцу. «Ты же коммунист! Где твое сознание?» «А я черстветь, что ли, стал? Почти совсем убавляю свой звук. Так что, если коммунист, так должен всех ублюдков качать и кормить с ложечки?» И генерал заревел сильнее раза в три нашего тэцовского гудка. «Ты, идиот, слыхал когда-нибудь о гуманизме? Ребенок от голода холода исходит». Я взял его за шиворот и выставил за дверь. «Если ты слыхал о гуманизме и так любишь его, иди накорми и обласкай ребенка. Он одинаков и для меня, и для тебя». На завтра, послезавтра иду по станции, цеху. Со всех сторон жалят шепотки. От ребенка отказываются, отказываются. Папа, только б выпить им. «Ты того генерала выставил до собрания, что ли?» «Именно. Без генеральской поддержки разве Плёва Саночкин спустил с цепи своих цуциков? Кто хотел выступить за меня, никому не дали слова». «Что ж ты меня не посвятил?» «Я тебе без того наговорил, перевари». «Варю, даже застаревшие кости». «Ну что ж, пойдем тогда дальше». Взял я дитё в больнице, принес и вручил ей. Накаталась дура распутная. «Вози саночки и колясочку». А моя Нинулька, вижу, лежит бледненькая и горяченькая. Хотел унести, Джонка вопль подняла, за телефон схватилась. Из милиции пригрозили: «Не смей ребенка выносить за порог». Что ж, вызвал скорую, уколов наставили, рецептов написали ворох. Начал лечить, кормить. Мы в одной комнате, а нас новорожденной в другой. Ночью хныкала и разоралась. Пусть, думаю, орет, мне какое дело. Моя накормлена, ухожена. Но ведь сил нет слушать. Встал, бужу. Мертвая, нажралась у подружки. Сунул руку под пеленки. Боже, что там? Обкаканной пеленкой закрыл маме пьяную морду. Спи, дура набитая. А ни тряпочки нет. Во что завернуть дитё? Укутал платьем и уложил. Хнычет. Голодная. Нагрел водички. Чайную ложечку меда, что купил своей, растворил и в бутылочку. Но ведь и соски даже нет. Бинтиком в три слоя завязал, соси. Утром вижу, перетягивает полотенцем грудь. Спрашиваю: «Для чего ты это делаешь?» Продолжает свое: «Буду разбухать, как корова». «А ты что, прима-балерина, говорю? Твое дело ребенка вскормить. Он голодный, дура». «Для этого есть молочная кухня», выступает по высшей категории. «Бери сумку и марш за питанием». И я беру сумку, ее за шкирку, плащ на плечи и коленом под зад. «Иди, матушка, выписывай, бери молочное». Возвращается с бутылками. Разворачивает свое сокровище, живой динамик, и хватается за щеки, орет, как сумасшедшая. «Электрик, ты куда смотришь, ты чего ждешь? Она же обдресталась с ног до головы». И на лице, в глазах столько брезгливости, вот-вот начнет ее дурочку полоскать. Отвечаю: «Это не Ниночка, запачкай хоть раз свои ручки. Что ты? Она боится ребенка, как огня. И орут дуэтом». Слушая их, моя тоже начала подпевать. «Вот тебе и трио». Иду, чем обернуть? Снимаю с ней ночнушку, пеленаю, а она долбит меня по горбу. Управился с одной, берусь за другую голенькую. Накидываю обкаканное платье-халат и волоку в ванную. Впихиваю и припираю. Что там происходит, не передам. Это надо скрытой камерой снимать и записывать. «Электрик орет, я тебя посажу!» Замолчал, прислушиваясь, как хлещет по жестяной крыше дождь, словно вразумляя нас. Я не видел ни лица его, ни рассыпающихся волос, ни даже одежды. Корабел походил на серую гранитную заготовку ваятеля. Отсюда, от неустроенности семьи, идет безобразие жизни и сиротства. Заговорил он с такой тихой и неизбывной печалью, что у меня защемило сердце. Сломался. Как страшно, когда в бабе объединяются жестокость и безумие. За 2 года, только на нашей Антоновке, 13 матерей отказались от своих новорожденных деток. 2 интернатовских школы отгрохали в районе. В одной собрали больных, а в другой более 600 здоровеньких, но ненужных в семьях. Что происходит? Вроде все вверх тормашками перевернулось. Мужик становится бабой, муки несет, баба мужиком, и ей все трын-трава. А официальная точка зрения: нет объективных причин в нашем социалистическом обществе для личного неблагополучия. Всякий человек – кузнец своего счастья. Я становлюсь просвещенным в этом вопросе. На брак смотрят теперь так же, как на развлечение. Хорошая музыка – послушаю. Понравится – побуду. Нет – уйду, дорога не заказана. Хорошее произведение – почитаю. Хороший туристический маршрут – пройдусь, развлекусь парочкой-то на лоне природы. Хорошая выставка – посмотрю. Хорошая погода – позагораю, покупаюсь, поброжу по лесу. Трудиться ни – ни-ни. Ленинград считают колыбелью революции, самым интеллигентным городом России. Как же обстоит дело здесь? Разводов больше, чем где-либо, даже в столице. 80% разводящихся этого и самого культурного города не хотели в жизни уступить друг дружке ни в чем. Печаль российская, повсеместно забыта старая истина. Люби зятя больше, чем дочь, будет тебе сыном. И народные сказки наставляют воинственных матушек: ты детей благослови жить в совете и любви. Нет, забываем, что все, начиная от цветка, выращивается трудом, терпением и обязательно любовью. Нет и не будет заменителей этому. Пролетарии всех стран, соединившись, показывает опыт, не родят любви, не всколыхнут ее. Любовь, если говорить научно, категория духовная. А мы с духом не в ладах, гоним его повсеместно. В этом есть сермяжная правда, но не будем говорить громко, даже вдвоем и ночью. Недавно уловил такое признание комсомолки молодежной газеты. Ты-то наверняка не уловил этого, зачем тебе? В современном мире психологических перегрузок доброта становится редким талантом. Вот как, звереем. Кто же остужает нас? Эту остуду я же сердцем чувствую. Нет Божьего духа. Не оспариваешь, что изгнали. Его заменяет злой дух. И как этот Северный полюс не почувствуешь? Тогда, выходит, им пропитана вся наша макушка. Как наша мораль-то строится? Возьмем хотя бы высшее звание, мать-героиня. Ну кто против ее заслуг? Девятерых вырастить и воспитать, не шухры-мухры тебе. В общей-то массе, по силам ли каждый без мужа? Но отцы, как на войне побиты, ни слова при этом. Будто героиня рожала их, словно Пресвятая Мария, непорочно. Только от ветра надувала. Вышибли из семьи коренника. И бабы нередко одни корячатся, а вышибленные коренники по обочинам валяются. Убит. Убит в нашем отечестве отец. Каюсь, я в свое время, как ты говорил, не снял колесную пару. А теперь уже поздно, упустил свой час. Если есть этот злой дух в живье, то она полностью в его власти. С разводом-то что? Спасибо. Мне сейчас было бы куда тяжелее без него. Что ты? Я и председателя суда поблагодарил. Малость поговорили. «Как вы судите?» — подосадовал. Мать же самым натуральным образом бросает пятилетнюю дочь, уезжает на 10 дней в поездку. Что будет с девочкой? Вы, защищая, даете гарантию, что не уморит с голоду. Он сухо так щелкнул по носу. Судим по закону, а гарантий не даем никаких. А в моем доме было тихо, уютно, горел по всей квартире свет, боялась, видно, Катенька темноты. Сидя на диване и запрокинув голову на спинку, она спала, истомившись ожиданием. Дядя телевизор перед ней обезглазил, экран светился матово неприятным бельмом. Я чертовски хотел есть, нырнул на кухню. И невольно втянул запах. Прелесть моя нажарила рыбы, приготовила такой же соус, какой показал я. Уплетая с ржаным хлебушком, именуемым громким именем Бородинский, я думал: «Нет, камераде, дух из меня вам не выгнать, да я вам и не покажу его». Подкрепившись, я взял на руки Катеньку. «Пойдем в постель, прелесть моя. Я столько нахватался за ночь разной бяки, что хочу радости. Мы предадимся сладкому блуду». Она проснулась, обняла меня. Я увидела: «Владик, у тебя талоны на телефонные переговоры», и позвонила домой. «Не заругаешься?» Поделилась радостью, вышла замуж. «У меня там лежит вызов на осеннюю сессию в Омск. Я заочно учусь в педагогическом. Дурочка пошла на инженерное. Там конкурс был самый высокий. Подумала, не зря, наверное. А здесь в городе огляделась и страшно. Какой из меня инженер-педагог?» «Вот-вот». «Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, ни нынче, ни на будущий год я тебя не пущу в Омск. А там, когда пройдет много-много лет, посмотрю. И платье, в котором сверкало на вечере, нашу галактику, никогда не разрешу, чтобы надела без меня. Все звездочки на нем мои и только мои». «Не думала, что ты ревнивец и скряжка. Можно б чуточку и поделиться звездочками». «Никому ни одной не уступлю. Мои. И этим все сказано. Пометь четче в своем сердечке. Оно, помни, тоже мое, мое и только мое».